О, этот вьюноша летучий! В середине февраля 1953 года в Москве, как обычно в эту пору, заладили вьюги. Улицы по вечерам пустели, словно где-то поблизости шла война. О мире напоминали только редкие неоновые рекламы со странным призывом «Печень трески вкусно-питательно». Граждане старались по выходе из метро как можно быстрее разобраться по домам. В газетах печатали большие статьи о злодеяниях еврейских врачей. Томительное беспокойство усугублялось постоянным подвыванием пурги. В эти дни Кирилл Смельчаков собирался в очередное заграничное путешествие, на этот раз в Стокгольм, на сессию Всемирного совета мира. «Куда на самом деле?» — спросила его Глика. Она разгуливала по его кабинету и беспрерывно курила. «Ты же знаешь, что я не могу ответить». Он укладывал в чемодан совершенно ненужный вечерний костюм, к нему сорочки и галстуки. «На базе в Дураццо в ход пойдет камуфляж, и можно будет ни от кого не скрывать пункт назначения, потому что все туда же отправятся». Она все ходит, нервная, гасит сигарету, берет другую, открывает газету, тут же ее бросает. Не без отвращения, что неудивительно. От нынешних газет разит. «Ну», — произнесла она и остановилась в дальнем углу комнаты. «Что «ну»?» — спросил он из ближнего угла комнаты. Собственно говоря, у каждого ближнего угла комнаты есть дальний угол комнаты. Вернее так — каждый угол комнаты, являясь ближним углом комнаты, смотрит на дальний угол комнаты, а тот, в свою очередь, являясь ближним углом комнаты, смотрит на дальний угол комнаты, который только что был ближним углом комнаты. И вся эта игра углов комнаты зависит от перемещений, находящихся в комнате объектов взаимной любви. «Ну что, товарищ Семижды, глядя на вас как на объект моей любви, я жду, когда вы приступите к раздеванию объекта вашей любви, то есть меня». Тут они стали сближаться, теряя и ближний, и дальний угол комнаты. «Не надо, однако, терять слово «взаимный» применительно к любви», вдумчиво произнес он, приступая к желанному делу. «Это слово всегда со мной», — хохотнула она, чуть-чуть затягивая и тут же освобождая пояс его брюк. Предаваясь любовным утехам, он думал о том, как разительно изменилась Глика за этот год. Трепетная девственница с мечтой о небесной любви умудрилась в 19 лет обзавестись двумя 37-летними мужланами-любовниками и пытается сейчас командовать и тем, и другим одновременно. Прежде так много в молчании говорили ее «небесные глаза», теперь она не упускает возможности, чтобы продемонстрировать резкость своих суждений. Похоже, что даже культ товарища Сталина в ее душе начинает слабеть по мере увеличения эротического опыта. В момент приближения взаимного восторга в точке, равноудаленной от четырех дальних углов комнаты, Глика совершенно неожиданным образом опровергла его предположение. «Знаешь, иногда перед этим моментом ты мне кажешься молодым Иосифом Виссарионовичем», и добавила, «еще Батумского мятежного периода». Чтобы наказать нахальную девчонку, он как-то умудрился еще дальше и дольше ее протащить по едва ли неразрушенному двойному койко-месту. Наконец, угомонились и перешли от страсти к нежности. Девушка в такие минуты была даже склонна к шаловливости, в частности, к подергиваниям. И вдруг безмятежно заснула всей своей дивной головенкой на атлетической груди собравшегося в энском направлении героя. Спала ровно 7 минут. Проснувшись, встряхнулась. «Ой, Кирильчик, я чуть не забыла важнейшее дело. Сейчас к нам должен зайти Таковский». Еще не уточнив, при чем тут Таковский, Он начал быстро, едва ли не в десантном темпе, одеваться. Она попыталась не отставать. «Надеюсь, ты помнишь этого Таковича? Нет? Ну, как не стыдно забыть члена нашей семьи, маминого, можно сказать, племянника. Ты нам нужен этой ночью. Снег и ветер на всем белом свете, нет ничего особенного. Ты нам просто нужен в качестве шофера на твоем Хорхе. Попробуй только сказать «нет».» Кирилл поинтересовался, почему именно он нужен на Хорхе, как будто нет под рукой другого шофера на ЗИСе-101. По ее версии оказалось, что тот другой действительно был под рукой, но вдруг исчез без всяких объяснений. «Ведь ты же знаешь, что у него есть свойство время от времени пропадать без всяких объяснений». «Ну давай без колебаний, мой дорогой, мой самый любимый из двух, ведь это для тебя еще один повод проявить свои геройские качества». Кирилл уступал последнюю линию обороны. «Послушай, олимпийская дурочка, для меня в этом не было бы ни малейшей проблемы, если бы завтра утром мне не надо было лететь в Стокгольм». Он уже начинал понимать, к чему клонится дело. «Ну вот и прекрасно», — она захлопала в ладоши. «Вот в самолете и отоспишься». Когда я пришел, они оба были уже почти готовы на выход. По всей вероятности, только что вылезли из постели, иначе чем можно было объяснить эти супернежные взгляды, которыми они обменивались то из дальнего угла, то из ближнего угла комнаты. Несколько минут у меня еще было для того, чтобы оглядеться. Ведь я первый раз в жизни был в квартире настоящего богатого писателя. Больше всего, признаться, мне понравилась конторка с высоким стулом. Говорили, что Хемингуэй любит писать именно на такой конторке, расположив грешный зад на табуретке, одной ногой упираясь в пол, а другую покачивая в воздухе. Когда мы вышли втроем из дома, вьюга набрала поистине сатанинскую силу. Где-то она, видимо, оборвала провод. Яркие обычно фонари вокруг парадного подъезда раскачивались теперь в охеревшем воздухе, словно никчемные ночные горшки. Тревога начинала продирать меня пуще мороза при каждом взгляде в высоту. Все это могло кончиться трагедией. Опустив уши у малахаев и подвязав их под подбородками, мы двинулись по еле заметной тропинке в поисках трофейного чудовища. Нашли его в виде огромного сугроба возле одной из двух растральных колонн, которые в приличную погоду призваны были украшать это чертово капище. Никаких шансов откопать аппарат голыми руками не проглядывало. Как вдруг по направлению к нам сквозь снежную завесу стала двигаться громоздкая фигура с пучком лопат в руках. Это был никто иной, как дядя Егор, который, собственно говоря, и познакомил меня с шофером Клонкрустратовым. В четыре руки, или точнее в восемь рук, дело пошло споро. Очистив машину от снега, мы расшатали двери и проникли внутрь. Писатель без проблем завел мотор, а вместе с ним и радио. «Eine kleine Nachtmusik», дирижер Герберт Караян. Отправились по Яузской набережной в северном направлении. Иные места шоссе были настолько завалены снегом, что приходилось ползти в качестве гитлеровского вездехода, в то время как с других, достаточно продолжительных мест, ветер сдул все наносное, и мы ехали с приличной скоростью по чистому асфальту. Глика сидела впереди рядом с Кириллом и командовала. Тот временами поглядывал на нее и улыбался. Мы ехали довольно долго, пока не миновали Лефортовский парк. За парком мы по горбатому мостику переехали на другой берег Яузы и поехали обратно, в сторону высотки. Осталось меньше километра до небоскреба, когда мы достигли условного места — свалки металлолома, которую местные бичи величают Сталинградом. За все это время нам попалось не больше двух-трех попутных и встречных машин. Мы съехали с дороги и пришвартовались к заброшенному куску бетонной стены. Здесь и остановились. Начали курить. Ночная музыка закончилась. «Лучше вообще выключи», — попросила Глика. Тишина. Подвывание снежных ведьм. Все, очевидно, очень нервничали. Меня, во всяком случае, просто трясло. «Откуда он должен появиться?» — спросил Смельчаков. «Кто?» — быстро и как-то жутко переспросила Глика. «Дондерон? Откуда ты знаешь, что это Дондерон?» «Ну, перестань, я ничего не знаю. Тот, кого мы ждем, откуда он явится?» «Вон оттуда!» — она ткнула пальцем в небеса. И тут ее прорвало. Сбивчиво и почти непонятно даже для посвященных, она что-то понесла о самом чистом мальчике нашего поколения, о своих отношениях с Юркой, самым чистым мальчиком нашего поколения, который не создан для этого мира, для этого слегка чуть-чуть несколько жутковатого пандемониума, в котором люди ползают как полудохлые и слегка чуть-чуть злобноватые мухи, в котором даже такой монстр, как Берия, может показаться слегка каким-то более-менее живым гуманоидом. Да-да, гуманоидом, а не просто жуком навозным. «Мой Юрка, мой Юрка, мой мальчик!» Ему все время видится, как я выхожу из нашего красавца дома, прямо из 18-го этажа, в небо, и пытаюсь в нем плыть, как будто баттерфляем, пытаюсь набрать высоту. «Но ведь это же то, что я все время вижу во сне, вижу, как наяву, плыву, плыву, невесомая, в небесах. Юрка, мой Юрка, если бы Сталин узнал о твоей чистоте, он бы немедля пришел на помощь. Мы все легли бы у ног богоподобного вождя, Юрка. Так, я, Смельчаков, Макинаки и вы, дядя Егор, легли бы с каким-нибудь оружием в руках для фотоснимка, как комсомольцы гражданской войны, а он вместо этого выходит в небо с самого последнего 35-го этажа. О, этот юноша летучий, он старой сказке волю дал, он пролетал, как сыч сквозь тучи, и человеков удивлял». «Кирилл, ты знаешь этот стих? Он из анонимных источников 17 века. Из анонимных, Кирилл. Из 17-го!» Кирилл обхватил ее за плечи, гладил по голове, пытаясь остановить истерику. Наконец она затихла. За это время с небосводом над высоткой произошли неожиданные изменения. Появились прорехи в чудовищной шубе пурги. Проявились клочки чистого темно-синего неба. Снег еще шел вовсю, но все-таки не в таких сатанинских масштабах, как час назад. Ветер, однако, по-прежнему выл, и в вое его появился даже какой-то железный оттенок. Он как бы обтекал проявившийся во всю высоту и нависший над нами чертог, и потом летел на нас, на свалку Сталинград, со скоростью свист-экспресса. И вдруг все мы отчетливо увидели, как на бордюре башни появились или проявились темные, достаточно обширные для переноса одного человека крылья. Миг, и они отделились от башни. Еще миг, и их швырнуло вниз. И еще один миг, и они вроде бы выровнялись и плавно заскользили вниз. Но не к нам, а в сторону Яузской больницы. Уже было видно, что с них свисают две длинных ноги, похожих на конечности нашего друга. «О, этот юноша летучий!» Вдруг странным, не совсем своим голосом запела Глика. Летун исчез, мы замерли. Прошло не больше минуты, а нам показалось час. И из-за круглого купола полуразрушенной церкви Симеона Столпника за Яузой плавно появились или проявились эти внушительные крылья с подвешенным к ним человеком. Они снижались прямо к Сталинграду. Над Яузой их еще раз сильно тряхнуло, однако мы видели, что летун — он, наш Юрка, самый чистый мальчик нашего поколения, активно управляет стропами и какими-то рычажками. Мы все выскочили из машины и побежали к реке. Он не дотянул всего лишь метров 30 до свалки и повис на парапете набережной, а крылья свалились ему за спину и застыли искалеченной формой над льдом и паром реки. Там под поверхностью был, очевидно, слив какого-то завода, оттуда и возникали пар и булькотение талой воды. Мы перетащили Юрку через парапет и освободили его от строп. Крылья на удачу упали прямо в парное месиво слива и там исчезли, как будто растаяли. Спасибо вам, крылья великого узника холодной войны Адама Затувара Бонч-Бруевича. Юрка стонал и, кажется, не очень-то отчетливо фиксировал окружающий мрак, в котором мерцали наши лица. Лишь изредка он улыбался этим мерцанием, как будто приветствовал желанную паузу в кошмаре. Мы положили его на задний диван, а сами с Гликой кое-как устроились на полу машины. Она держала руку безумного летуна и все напевала что-то летучее в русской крестьянской манере. Дядя Егор занял ее место впереди. Его присутствие придавало этому предприятию некоторую целесообразность. Так началось наше длинною в ночь путешествие в Звенигород, которое было бы невозможным без Кирилла Смельчакова. Во-первых, он подъехал к дежурной аптеке возле Курского вокзала и купил там обезболивающих таблеток. Во-вторых, в ночном гастрономе на Охотном ряду он закупил водки и большой пакет с продовольствием. В-третьих, на выезде из города, когда нас остановил мотопатруль, два мельтона и автоматчик МВД, он предъявил им документ, который заставил всех троих вытянуться по стойке смирно и даже заботливо предупредить знаменитого писателя. «Будьте осторожны, товарищ Смельчаков. Какой-то мазурик сбежал из тюрьмы. Идет облава!» К счастью, Дондерон уже спал под девичьими руками. Ну и, наконец, в-четвертых. Без Смельчакова мы бы, конечно, даже и на воображаемом такси никогда бы не доехали в Пургу по тем завалам, которые называются у нас автомобильными дорогами. Вообще, между прочим, какого бы говна ни накидывали на этого семижды лауреата, в нем все-таки всегда жил храбрый солдат.